Шестое. Об исцелении бесноватого. В Холмогорах же, в Курьской волости, в слободе Троицы Сергиева монастыря, есть храм преподобного чудотворца Сергия. И туда привели некоего человека из той же слободы по имени Яким Ильин, одержимого падучей и страшно беснующегося, и он, по молитвам святого Сергия, исцелился от его иконы и пошел домой здоровым, благодаря Бога. А было это чудо в 7123-1615 году.